Холодный колючий ветер обжигает лицо, пробирается под воротник, кусает за голые ладони. В эту зиму вьюга свирепствует, как никогда. По безлюдной улочке идут еще две фигуры. Я узнаю их. Мы молча сближаемся и также молча продолжаем свой путь. Уже вместе. Этот район со старыми деревянными бараками опустел уже давно и пользуется дурной славой у жителей нашего города. Но нам нужно именно сюда, в самое сердце этой проклятой территории. Проклятой по нашей же вине. Вдалеке можно разглядеть еще несколько человек, отчаянно борющихся с ветром, но упорно идущих вперед. Мы не спешим догонять их. Мы скоро все равно увидимся. Вот и наша конечная цель. Старое серое здание детского сада, где мы когда-то имели несчастье встретиться в первый раз. В коридоре, топчась по разбитым стеклам, хлопая себя ладонями по бокам, уже стоит Гриша. Он коротко кивает нам и нервно посматривает на часы. За 20 минут заброшенный холл детского сада наполняется людьми. Люда Варакина, Саша Лымбин, Костя Сомаш – все здесь. Никто не опоздал, и все готовы играть. Мы закуриваем, разливаем водку по пластиковым стаканчикам, пьем не чокаясь, повторяем, становится немного теплей. На стенной доске зашуршали пожелтевшие бумажные листочки с распорядком дня и списком меню многолетней давности. Мы наблюдаем, как дрожащий силуэт женщины, то пропадая, то появляясь вновь, не спеша поднимается на второй этаж. Пора и нам последовать за ней. Все мы, бывшие воспитанники этого детского сада, совершившие ужасную, непростительную ошибку. Мы были дружны, веселы и беззаботны, ели творожную запеканку, играли в мяч, рисовали маму. Но самым любимым нашим занятием было преследование некрасивой, болезненной девочки – Василиса. Тихую, худенькую малышку мы никогда не принимали в свои игры. Она была замкнутой и молчаливой, отличалась плохим аппетитом и плохо справлялась с заданиями на физкультурных занятиях. Она плакала, когда мы дразнили ее засыхой, кидались собачьими фекалиями и сваливали на нее все свои шалости. Но она никогда не жаловалась ни родителям, ни воспитателям, что еще больше развязывало нам руки. В тот день она робко подошла к нам перед прогулкой и попросилась поиграть с нами. Весело хохоча, мы сказали, что собираемся играть в прятки, и она должна спрятаться как можно быстрее. Василиса юркнула в свой шкафчик со сменными сандальками и желтым дождевичком. Я уже не помню, кто из нас закрыл шпингалет на шкафчике с двумя красными вишенками. Василиса кричала, просила выпустить ее, а мы, 14 маленьких чудовищ, звонко смеялись, как ни в чем не бывало, собираясь на улицу. Мертвую Василису нашли уже после прогулки. Ее хватились на занятии, когда увидели пустующий стульчик. Воспитательница, дежурившая в этот злополучный день, повесилась той же ночью. С тех пор в детском саду стали твориться жуткие вещи. Без видимой причины ослепли все дети в ясельной группе. Толстяк Жорик из подготовительной вывалился из окна третьего этажа. Многие дети уже не просыпались после тихого часа. И только у нас было все хорошо. Было хорошо до тех пор, пока год спустя у Гриши не умерла мама. Молодая, здоровая женщина в одночасье слегла с инфарктом. Еще год спустя покинула свет моя старшая сестра, бросившаяся под колеса КамАЗа. Каждый год, 20 февраля, смерть забирала родных и близких у кого-нибудь из бывших воспитанников старшей группы детского сада номер 134. Перед уходом в иной мир каждый оставлял послание, где значилось только одно предложение. «Василиса хочет поиграть с тобой». Мы пытались противостоять Василисе. Звали священников, осветить уже заброшенный на тот момент детский сад. Развешивали ритуальные пучки травы от бабок-колдуней. Да и просто часами стояли на коленях перед шкафчиком с двумя алыми вишенками, пытаясь вымолить прощение. Но Василиса не успокаивалась. Когда детский сад опустел, она взялась за близлежащие дома. Вспыхивали пожары, разносились инфекции. Бомжи и наркоманы, надеющиеся переночевать в заброшенном здании, уже оттуда не выходили. Продолжали умирать близкие нам люди, оставляя перед смертью одно и то же послание. Первым не выдержал Степа. Он застрелил свою сестру, ходившую с ним в ту же группу, а потом пустил себе пулю в рот из отцовского охотничьего ружья. Без вести пропал Саша, возвращаясь зимним вечером из танцевального кружка. Андрей, бывший под следствием за угон машины, вскрыл себе вены самодельной заточкой. Мы пришли к выводу, что таким образом ребята просто хотели прервать череду смертей своих родных и любимых. Нас осталось 10 человек, и прошло немало лет, когда мы наконец поняли правила игры. Все было просто. Нужно было играть в прятки, только водила уже Василиса. Если продержишься ночь с 20 на 21, то жить тебе и твоим родным беззаботно еще ровно год. Закричишь, запаникуешь, быстро найдет тебя Василиса, вцепится в грудь, и твое сердце уже никогда не продолжит свой ход. А злобный детский хохот пронесется по гулким коридорам заброшенного детского сада. Затаишься, замрешь. Может быть, именует тебя участь сия. Мы поднимаемся по лестнице вслед за своей призрачной воспитательницей. Сейчас она войдет в группу, сядет за стол и начнет что-то рассказывать своим умершим воспитанникам. На стульчиках сидят неестественно бледные Саша, Андрей и Степа с сестренкой. Из спальни выплывают Максим и Ольга. Шурша колотым кафелем из туалетной комнаты выходит Соня. В прошлые годы им не повезло. Василиса научилась хорошо играть в прятки. Остальные стулья пустуют. Возможно, кто-то из нас уже этой ночью займет свое место. Мы следим за безмолвным уроком, допивая водку. Мертвые товарищи внимательно слушают свою воспитательницу, а она укоризненно посматривает на нас. Простите нас, Валентина Сергеевна. Занятие подходит к концу. Нам пора. В полной тишине, как по команде, мы разбегаемся по этажам, стараясь найти себе подходящее укрытие. Я лежу между рядов в актовом зале, прикрываясь пыльной коробкой из-под игрушек. Если я вернусь живой этим утром, обязательно куплю своей новорожденной дочурке такую же большую коробку самых красивых, самых разных, самых дорогих игрушек. В тишине раздается негромкий скрип петель и хлопок дверцы маленького шкафчика. Игра началась.